Страница 841. Мне и самому довелось в это время стать объектом таких попыток так называемого просвещения, пусть в шутливой форме. Как-то в 1984 или 1985 году я получил письмо от старого знакомого, отставного полковника Барни Олдфилда, хорошо знавшего Рейгана по прежним голливудским временам. Отвечая ему на письмо, которому Барни приложил копию то ли моей статьи, то ли интервью, Рейган написал, что знаком со мной. Действительно, мы как-то еще до того, как он занял высокий пост, случайно познакомились. И просил мне передать, что он, Рейган, не ест своих детей. Уже позднее, во время встреч в Верхах, в ходе протокольных приемов, он не упускал возможности шутливо спросить у меня: «Так вы знаете, что я не ем своих детей?» Я ему неизменно отвечала: «Да, господин президент, я получил от вас сообщение, что вы не едите своих детей». Но все это не мешало Рейгану проводить прежнюю политику, и, скорее всего, он не изменил бы свою линию до самого конца своего второго и последнего президентского срока, если бы не произошли радикальные перемены в СССР. Здесь, в оценке Рейгана, у меня, пожалуй, серьезное расхождение с Киссинджером. Он оценивает Рейгана очень высоко, как этакий народный талант, самородок, как человек без образования и глубоких знаний, но, тем не менее, сумевшегося справиться, конечно же, опираясь на достижения прошлых президентов, с двумя главными задачами американской политики – возобновлением переговоров и затем радикальным улучшением отношений с СССР. Не говоря уже о том, что Рейгану приписываются большие, если не главные заслуги, в крушении коммунистической империи. Конечно, Киссинджер при этом весьма иронично комментирует многие высказывания и идеи Рейгана, являющие собой причудливую смесь житейского опыта, идеологических предрассудков, библейских легенд и невежества в сочетании с довольно острым умом и развитым чувством юмора. Но, может быть, в силу американской привычки вести отчет времени по президентствам, он видит 8 лет правления Рейгана как нечто цельное, монолитное, как политический курс, в рамках которого самая враждебная риторика, ужесточение гонки вооружений первого срока президентства непонятным образом сочетались с переговорами и прекращением холодной войны, а то и помогали одно другому. «Как выяснилось, — пишет Киссинджер, — рейгановская риторика, вопреки предсказаниям критиков, не помешала крупным масштабным переговорам. Напротив, во время второго срока пребывания Рейгана на посту президента развернулся диалог между Востоком и Западом, невиданный по масштабу и интенсивности со времени Никсоновской разрядки». Страница 700. «Я, наблюдая события с другой стороны, могу засвидетельствовать, что то и другое не сочеталось, а мешало одно другому, и взялся бы утверждать, что переговоры, которые привели к столь радикальному изменению международных отношений, начались не благодаря, а вопреки рейгановской риторике, равно как ужесточившейся гонке вооружений. И если здесь была заслуга Рейгана, то разве в том, что он всерьез напугал возможными последствиями своего курса мировой общественности американцев, иногда мне кажется, что и самого себя. Что касается перемен, то их надо связывать не с Рейганом, хотя готовность пойти на замирение после столь оголтелых нападок может быть поставлена ему в заслугу, а с радикальными изменениями в советской политике, связанными прежде всего с именем Михаила Сергеевича Горбачева». Еще меньше оснований считать заслугой Рейгана крушение коммунистического режима в странах Восточной Европы, а затем и в Советском Союзе, и последующий распад СССР. Это события сложные и неоднозначные, которые здесь невозможно подробно разбирать. Но произошли они уже при Буше, а в нашей стране при Горбачеве, а затем Ельцине, притом не в результате холодной войны, а после ее окончания. И главное, они имели прежде всего внутренние причины, внешние факторы играли в них минимальную и очень косвенную роль. Мне кажется, Михаил Сергеевич Горбачев почти интуитивно понял одну истину: не раз приходившую в голову и мне, думаю, что и некоторым другим людям, изучавшим политику. Пока мы будем пытаться все расчеты на оздоровление связывать с предварительной договоренностью с США, ничего основательного, прочного, идущего достаточно далеко у нас не получится. Страница 842. Из-за того, что политическая обстановка в этой стране тоже достаточно сложная, а также из-за того, что там все время борются два начала – стремление сделать более безопасными международные отношения с одной стороны и попытки разрушить режим, социально-экономическую систему, господствовавшую в Советском Союзе, с другой. Мы от подобной цели, может быть, и ставившейся непосредственно после Октябрьской революции, давно уже отказались. Значит, надо было вырваться из этой зависимости от политического процесса в США. А разорвать ее можно было лишь одним способом. Лишив США врага в своем лице с помощью односторонних действий, а не на основе договоренности с Америкой, требуя взаимности за каждый сделанный шаг. Такие договоренности едва ли были бы возможны и для них, и для нас. А наши самостоятельные политические шаги выбивали почву из-под американской политики, делали холодную войну обреченной, подобно рыбе, вытащенной на сушу. Холодная война немыслима без врага, без внешних угроз, без страха. В общем и целом, даже не формулируя официально таким образом свою внешнюю политику, Горбачев двигался в указанном направлении, начиная с одностороннего перерыва в ядерных испытаниях. А я только считал и говорил ему, что нужен был не перерыв, а прекращение, неограниченное сроком, пусть даже не провозглашавшееся бессрочным. Но тогда из-за сопротивления военно-промышленного комплекса он на это не пошел, хотя моратории два раза продлевали. А потом последовала встреча в Верхах в Женеве. Пусть с Рейганом там не удалось о многом договориться, он к этому явно не был готов, но зато всему миру была продемонстрирована новая политика СССР. Рейкьявик, который, несмотря на то, что договоренность не была достигнута, я считаю большим успехом. Вашингтон 1987 года, открывший нового советского лидера американцам. И, наконец, Нью-Йорк в 1988 году, когда Горбачев объявил на Генеральной Ассамблее ООН о решении СССР вывести в одностороннем порядке значительную часть войск и вооружений из Центральной Европы. Я не так уж часто говорю что-то, что потом в печати и в публичных дискуссиях нет-нет, да и вспомнят несколько лет спустя. А вот в 1987 году в беседе с американскими журналистами я сказал: «Мы сделаем для вас, американцев», имелся, конечно, в виду не американский народ, а американская политика, «самое плохое, что может быть. Мы лишим вас врага». И это было в конечном счете сделано, что заставило и Рейгана, возможно, даже не без чувства внутреннего удовлетворения, тем более, что Горбачев был вежлив и тактичен, никогда не приписывая все заслуги себе, сделать необходимые встречные шаги. Холодная война кончилась. И здесь мне хотелось бы высказать свою, отличную от взглядов Киссинджера, точку зрения о том, как она кончилась и каковы были причины ее кончины. Я решительно не согласен с тем, что холодную войну выиграли США, а проиграл Советский Союз. Главный довод, приводимый в пользу этой версии, состоит в том, что гонка вооружений, ставшая особенно интенсивной при Рейгане, подорвала экономику Советского Союза, поставила его руководителей перед необходимостью искать выход на пути уступок и в конце концов заставила капитулировать. Вспоминая в деталях свои разговоры с тогдашними руководителями и ответственными чиновниками ЦК КПСС и правительства, я могу лишь еще раз сказать – дело обстояло не так. Во-первых, если даже положение в экономике было тогда совсем плохим, хотя сейчас оно стало много хуже, так называемая шоковая терапия, по-моему, нанесла за 4 года экономике страны гораздо больше урон, чем 40 с лишним лет гонки вооружений. Руководители этого не чувствовали, пусть даже и считая, что без гонки вооружений развивать хозяйство было бы легче. Сейчас даже и в этом некоторые у нас начали сомневаться, хотя зря. Бездарное руководство экономикой, допущенные здесь стратегические ошибки, не имеют ни к холодной войне, ни к ее прекращению, ни малейшего отношения. Страница 843. Должен сказать, что из-за сверхсекретности, запутанности учета, слабости статистической службы, того, что в этих вопросах ВПК привык обманывать не только потенциального противника, что удавалось далеко не всегда, но и руководство собственной страны, у меня сложилось впечатление, что полных размеров военных расходов, как и доли промышленного производства и ресурсов, отвлекаемые на оборону, руководство достоверно даже не знало. А слабые аналитические возможности тех, кто знал хотя бы примерную картину, не позволяли руководителям, принимавшим политические решения, составить хотя бы примерные представления о масштабах негативного воздействия милитаризации экономики на хозяйство, на состояние и перспективы развития общества. Поэтому на внешнюю и внутреннюю политику руководства страны экономические соображения не оказывали большого воздействия. Интересно, что в отличие от Рейгана, президент Эйзенхауэр отверг доводы тех, кто настаивал еще в 50-х годах, что США должны усилить гонку вооружений, рассматривая ее как форму экономической войны против Советского Союза. Как рассказывал президент известному американскому литератору, публицисту и общественному деятелю Норману Казенсу, сторонники такого взгляда убеждали его, что СССР придется догонять США в этом соревновании и изымать средства из гражданского сектора экономики, вызывая недовольство населения, угрожая экономической стабильности страны. Смотри Норман Казенс. Латые патологи Ф. Пове, Нью-Йорк, Norton and Company, 1987 год, страницы 80-81. Президент не согласился с этими доводами. Объясняя свою позицию Казенсу, он сказал: «Самое странное в этих рассуждениях состоит в том, что они игнорируют тот факт, что неограниченные военные расходы, вероятно, создают еще большую угрозу нашей экономике, социальным и политическим институтам, чем советским». Действительно, Рейган оставил после себя колоссальный государственный долг, сделал страну из крупнейшего в мире кредитора крупнейшим должником, что и сегодня составляет одну из главных проблем Америки. Произошло также нарастание социальных проблем. Таким образом, курсу на нормализацию отношений с Западом наших лидеров подталкивали не столько экономические, хотя и они играли определенную, но не решающую роль, а прежде всего другие мотивы. Понимание немыслимости ядерной войны, а потому и бессмысленности форсирования военных приготовлений, необходимость, как оказалось, относящаяся также к США, сосредоточить внимание на внутренних делах, первое ощущение того, что на мир надвигаются новые угрозы – экономическая, экологическая, демографическая и так далее, которые не могут быть отвращены в условиях холодной войны. Уже отмечалось, что не имеет под собой оснований и версия, согласно которой холодная война, в частности, ее активизация в первый срок президентства Рейгана, разрушила или, согласно мнению просвещенных аналитиков, таких как Киссинджер, помогла разрушить коммунистический режим, коммунистическую систему в Советском Союзе и его коммунистическую империю. Это неверно. Международная напряженность, враждебность окружающего мира, наоборот, оправдывали весьма аскетический образ жизни. Проживем скромно, лишь бы не было войны. И преследование инакомыслящих, ведь они помогают врагам, не правда ли? И бесконечное откладывание демократизации. Так же, как оправдывали сплочение, если надо принудительное, народов Советского Союза, да и того, что называли мировой социалистической системой. Мне очень трудно представить, чтобы события 1988-1989 годов в странах Восточной Европы могли мирно и практически бескровно развертываться в условиях холодной войны, тем более такого ее обострения, которое произошло в первые годы президентства Рейгана. Страница 844. Киссинджер обстоятельно и во многом справедливо пишет в своей книге о перенапряжении советского строя, советского общества. Логика его такова. Достигнув предела, это перенапряжение привело к коллапсу, к катастрофе. Я согласен с тезисом о перенапряжении и даже о переоценке лидерами СССР своих сил. Но автор книги либо игнорирует, либо не понимает тот факт, что вся система в силу исторических обстоятельств была построена для функционирования в чрезвычайных обстоятельствах в условиях перенапряжения. И здесь она действовала весьма эффективно. Свидетельство тому – послереволюционное восстановление. Послереволюционное восстановление России. Вторая мировая война. Послевоенное возрождение и холодная война. Главной опасностью для тоталитарного режима, созданного Сталиным, и существовавшего по инерции после него, а кое-что не умерло и сегодня, является исчезновение чрезвычайности, нормализация, нормальная жизнь. Благоприятный вариант развития после того, как такая жизнь наступит, постепенная эволюция в сторону демократизации и социально ориентированной рыночной экономики. Неблагоприятный – развал, блуждание между стремлением хотя бы вернуться к прежнему псевдоблагополучию, упадком, ведущим к статусу развивающегося государства, и хаосом, анархии, грозящими гражданской войной и или диктатурой. Сейчас мы на распутье между этими вариантами. Так что по этим вопросам я не согласен с Киссинджером. Я скорее считаю более правильным мнение, высказанное в январе 1990 года журналом «Time» в связи с номинацией Горбачева «Человеком десятилетия» и приводимым ради полемики в книге. Мнение, согласно которому американская политика в отношении СССР либо не соответствовала ситуации, либо задержала коренные перемены в Советском Союзе. Но дело, конечно, не в этом, чтобы искать виновных. В холодной войне нет, да, пожалуй, не может быть победителей. Обе стороны пострадали, израсходовав впустую огромные ресурсы, деформируя свою политическую, социальную и духовную жизнь, игнорируя, загоняя вглубь многие социальные и политические проблемы. Спора нет. Ситуация в России, на всей территории бывшего Советского Союза, сегодня несравненно более нестабильная, трудная, угрожающая конфликтами, чем в Соединенных Штатах. Единственное, чем можно себя утешать, так это тем, что решать сложные проблемы нам предстоит в более благоприятной международной обстановке. Но впечатление, будто СССР проиграл холодную войну, и теперь, как побежденный, расплачивается многими бедами, создалось главным образом потому, что окончание холодной войны по времени совпало с началом глубокого внутреннего кризиса, распада СССР, трудностями становления новых независимых государств, возникших на его территории, и прежде всего России. Трудности же связаны в равной мере как с объективными сложностями столь крутых перемен, так и с крупными, а если они не будут быстро исправлены, даже катастрофическими ошибками, допущенными на этих первых, особо ответственных этапах независимого существования. Что касается США, которым многие, включая Киссинджера, приписывают лавры победителя, то и эта страна столкнулась со сложными и непривычными проблемами. Проблемы эти уже привели к поражению на выборах Буша вскоре после его крупнейшего внешнеполитического триумфа – победы в войне в Персидском заливе. Да и теперь США приходится иметь дело с серьезными экономическими и политическими трудностями.